Закончился век, а над нами шаги. Закончился век, такие дела. Но не верьте глазам, что не видно низги. И не верьте любви, что она умерла. И каждый нашедший тебя был так рад. Мы нащупали дно, научившись летать. Ты был в профиль неплох, что не скажешь про зад. Кто же высек все небо, украл благодать? Светлая память, вечный покой. Светлая память, вечный покой. Я нырнул в интернет, но, увы, не промок. Имидж нового бога ломают рога. Спит звезда Вифлеема в эфире поп-срок. Ты всегда век любил тараканьи бега. Прощай, старый век, я убрал со стола. Место свято, где люди поедали людей. Поминальные свечи сгорели дотла. Кто-то строит ковчег, а дожди все сильней. Светлая память, вечный покой. Светлая память, вечный покой. Хорошо, ты сверкал серебром, дирижабли к Эдему несли горизонт, но Вавилонская башня спит фаллическим сном, догорая на дне петербургских болот. Послушай, мой век, что судачит молва. Кого надо, отмоют и всех призовут. Я раздвинул кусты, смерть, конечно, права. Мы исчезнем, как время у старых бермуд. Жизни 20:00, но все как всегда. Миллениум, сладкое слово на час. Я не знаю, что смоет огонь и вода. Но любовь никогда не оставит нас. Но любовь никогда не оставит нас. Но любовь никогда не оставит нас. Но любовь никогда не оставит. Вечный покой.